Вокруг Иисуса Христа было много собраний, наверное, каждый день. Разные они были по смыслу, по содержанию, разные результаты были собрания. За одно собрание сегодня уже читали, это было в доме Петра. Прошел он туда, Иисус Христос. Вторая глава Евангелия от Марка. Написано, много людей собралось туда. Ну вот это собрание немножко нарушилось тем, что кто-то прокопал крышу, опустили туда человека, и вдруг Иисус Христос говорит ему, прощаются тебе грехи твои. Братья и сестры, друзья дорогие, мне кажется, что счастливее этого человека в этом доме не находилось. Это был самый счастливый человек. Он услышал то, чего не ожидал, то, что не думал даже услышать на этом собрании. Он вдруг услышал, ему говорит сам Бог, Иисус Христос говорит, прощаются тебе твои грехи. Я почему говорю, что это был самый счастливый человек? Потому что в жизни своей я тоже пережил подобный же момент, когда сердце мое вот услышало этот голос, прощаются тебе грехи твои. Друзья, это счастье этого передать сложно тем, кто не понимает. Я хочу сказать, только тогда я узнал, что такое счастье. Только тогда, в этот момент, я узнал Господа моего, когда я услышал этот внутренний голос, когда я понял, что мои грехи прощены. Знаете, мое сердце загорелось, моя жизнь изменилась. Знаете, у меня загорелся тот огонь, та любовь, которой никогда не было. А больше всего я хочу сказать, это счастье никогда не заканчивается. Это счастье иметь мир с Богом, иметь общение с Ним никогда не заканчивается. Мне бы хотелось спросить, друзья, среди нас есть те, которые в жизни своей когда-то тоже услышали подобные слова? Прощаются тебе грехи твои. Я попрошу, поднимите такие руки, те, кто такие слова слышал в своей жизни. Кто может иметь такую уверенность, прощаются грехи твои. Хорошо, опустите. Слава Богу, что таких больше половины. Я почему об этом спрашиваю, друзья? Потому что некоторые говорят, ну разве можно знать о прощении грехов? Разве можно знать вообще, ну, говорит Бог мне или нет? Как узнать вообще, говорит ли Бог что-нибудь моему сердцу и действительно прощено мне или нет? То есть я о себе сказал, что моя жизнь изменилась, мое сердце наполнилось радостью, миром. У нас вот тоже было благовестие. Мы только приехали, вчера вечером вернулись с благовестием. Мне вспоминается один случай, пришла одна женщина, она перед этим вчера вечером покаялась. Вот так вот вчера она обратилась к Господу. Муж очень радовался, говорил, Господи, я не думал, что моя жена сможет покаяться. У нее никаких намерений даже не было. Ну, а меня интересует другой вопрос. Меня интересует вопрос, как вы себя чувствуете, спрашиваю. Она говорит, вы знаете, мое сердце, ну, таким миром, таким радостью наполнилось. Я счастлива. Я совсем другой человек стал. Я не стал спрашивать, вы уверены, что прощены вам грехи или нет? Да я уверен, что она слышала этот внутренним голосом своим прощенные грехи. Жизнь изменилась, жизнь захотелась, радость наступила. Она говорит, когда я пришла домой после покаяния, с мужем своим вернулись они домой. И тут же встречает женщина, одна подруга мне. Говорит, я вот тебя 3 часа, говорит, жду, 3 часа стою, жду. А я понимаю, чего она ждет. Она, ну пойдем тебе в хату, пойдем, приходит, давай, говорит, выпьем, праздник сегодня, давай выпьем. Она говорит, нет, нет, я сегодня получила мир с Богом. Я только сегодня примирилась с Богом. Я не пойду больше туда. Я нашла другую, новую жизнь. Не знаю, кто сегодня пришел сюда, с каким сердцем. Я не буду спрашивать и не заставлять поднимите руку, друзья, но я хочу спросить, может, в нашем собрании есть те, которые бы тоже желали бы услышать подобные же слова. Прощаются тебе грехи твои. Я думаю, будет мало толку от того, что я скажу. Прощаются вам грехи. Хотя, как-то, знаете, вот имею власть по Слову Господню поступать и так вот утверждать душу прощения грехов, но самое главное, внутреннее сердце твое только тогда получит радость, когда ты это от самого Господа услышишь. Тому, которому дана всякая власть, и ему дана власть прощать грехи. Мне бы хотелось задать вопрос, друзья, а что-нибудь нужно вообще делать человеку, чтобы ему были прощены грехи? Или ничего не нужно делать? Говорит ли, указывает нам Священное Писание, что нужно сделать человеку, чтобы ему были прощены грехи? Ну, можно было бы сейчас вспоминать. Я три момента напомню, что нужно знать или сделать. Это Псалом 50, 37, 19 стих. Там написано так: «Беззаконие свои я сознаю». А Иеремия 3 глава 12 стих написано так: «Признай только вину твою, и я приму к тебя, и буду милостив к тебе, и прощу тебя». А второе, Иисус Христос сам говорил: «Приблизилось царство, исполнилось время, приблизилось царство, покайтесь и веруйте в Евангелие». То есть человек должен покаяться в своих грехах. И третье еще, написано: «Если исповедуем грехи наши, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». Все остальное будет вокруг вот этих вот трех шагов. Первое, я еще хочу сказать, это признать свою вину, признать свой грех, сознать, что грешник перед Богом. Второе, покаяться. И третье, если это необходимо, исповедать. Почему я говорю третье, если необходимо? Ну, бывает такой момент, когда человек покаялся, а радости не имеет, а мира не имеет. Мы на этой неделе встречались с подобными людьми. Тогда им нужно было сказать, что их тяготит. Те переживания, то горе, тот грех, который их давит. И тогда, когда они об этом открыто сказали, от чего они не имеют покоя, исповедовали свой грех, тогда помолились, но и на сердце их пришла мир, пришел мир и пришла радость. Они тогда поняли, что их Господь простил, потому что то, что их тяготило, они не скрыли. Они открыли свои беззакония, и Господь являл им сразу же милость и наполнял сердца радостью. Друзья, мне хочется еще сказать, что счастье без прощения грехов не бывает. Не бывает. И как бы его человек ни пытался бы где-то достигнуть, он его не найдет, если у него не будет прощения грехов. Сколько бы человек ни пытался что-то сделать сам, сам он не сделает. Это счастье дает Господь. Он прощает грехи. С этого момента, знаете, с него снимается этот камень. Вот мы спразднуем с вами воскресение Иисуса Христа. И видели переживания этих женщин, которые шли и говорят: кто отвалит нам камень? Вы знаете, когда они пришли, увидели, что Бог своей властью, силой отвалил камень, им было безразлично, куда он, вверх ушел, вниз этот камень, на стороны, разницы нет, им самое главное, Христос жив. Тогда, когда, помните, Лазарь тоже вышел из гроба, какая разница, куда этот камень ушел? Ну, жизнь появилась тогда, когда был отвален этот камень. Сегодня этим тяжелым камнем на сердце человека лежат его грехи. И хочу сказать, друзья, а эти камни кладутся еще с самого детства, с самой юности. Вот оттуда начинает человек терять радость свою, счастье, когда он начинает сознательно грешить, когда он начинает таить свой грех, когда он понимает, что он преступник перед Богом, преступник перед людьми. Он делает вид, что у него все хорошо, все нормально, начинает украшать себя, на себя накидывать всякие там и химию, и краски, и все, показать себя, что нет, я все-таки нормальный, я человек, я красивый. Он нуждается, чтобы его хотя бы внешность облагородить, потому что внутренность у него очень плохая. Он понимает, что она черная. И люди, если заглянут туда во внутренность, они, конечно, отвернутся, ужаснутся, скажут: зачем ты мне такой нужен или такая нужна? Они себя внешне хоть начинают облагораживать. Может, внешностью как-то поправлю свое положение. Да ничего не поправим, если внутри там нету мира, нет радости, если там тяжелый камень, друзья, то все равно счастья нет. Она вылезет, и вся эта наружность, эта красота внешнего гроба, она не даст никакого счастья, не украсит и не порадует человека. Ему нужно прощение грехов. Прощение грехов, удаление, Бог прощает и удаляет от человека его грехи. Я бы хотел обратить внимание на один псалом, на одного человека, который находился в больших переживаниях от того, что у него лежало камнем, давило его грехи его. Псалом 31, читая с 1 стиха. «Блажен, то есть счастлив, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не уменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления, вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою, удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе, радуйтесь, праведные, торжествуйте все правое сердце. Я думаю, знакомы эти слова многим-многим людям, читают его. Здесь написано: «Блажен, кому отпущены беззакония». Счастлив тот человек, которому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты, кому Господь не вменит греха. Это счастливые люди, они здесь, на этой земле, имеют это великое счастье. И опять хотел бы сказать, друзья, что до того, как там, кто воспринимает вот сегодняшнее служение. Я не знаю, как воспринимали тогда то собрание, на котором я получил прощение, но для меня это было самое лучшее собрание. Я думаю, что и сегодня вот для того человека, который получит это прощение, который получит освобождение, это счастье получит, для него это будет самое лучшее собрание. Лучшее собрание в жизни его, наверное, и не будет никогда. Он получил на нем, услышал слова: «Прощаются тебе грехи твои». И вот Давид говорит: «Блажен человек этот, которому Господь не уменит греха, которому отпустит грех, которому простит его беззаконие». Друзья, что же нужно сделать такому человеку, чтобы был счастливым? Если он грешник, может, он тяжелый, и может, он сам себе простить не может, он до такой степени, может, уже, знаете, вот нагрешил. Есть ли ему выход? Может ли он стать этим счастливым человеком? Или только у него остается удел его завидовать другому человеку и говорить: как хорошо тебе Бог простил, как хорошо у тебя новая жизнь, ты счастливый человек, а я мучаюсь, а мне нет выхода, а мне так тяжело, хоть вешайся, хоть покончи жизнь, мне нет прощения. Или может говорит: это не для меня, жизнь святая, чистая, не для меня. Друзья, если есть таковые люди у нас, я хочу сказать, и для вас есть это счастье, вы можете стать этими людьми счастливыми, людьми, которые будут говорить: как хорошо тебе, с тобой Господь, ты получила или получил это счастье. И ты сам будешь говорить о том: как хорошо мне. Первое, на что бы я обратил внимание: человек, в котором нет лукавства. Что такое лукавство, друзья? Это тогда, когда говорит то, чего нету. Когда говорит человек: мне хорошо и так, что мне еще надо? И с грехами хорошо мне. И с этой тяжестью мне хорошо. У меня жизнь вроде бы неплохая. Ну, хорошо и хорошо. Ну, а кому какое дело, хорошо, казалось бы, или нет? Да если ты сказал, что тебе хорошо, пусть все будет хорошо. От слов своих ты осудишься, от слов своих оправдаешься. Если тебе нравится жить дальше под гнетом греха, ну и живи. А ведь мы иногда, подобно фарисеям, выказываем вид праведности, что у нас все так хорошо. Друзья, если вы сегодня, вот, кому сегодня плохо без Бога, кто погибает во грехах, это мне хорошо. И можете улыбаться, можете даже смеяться и сказать: у меня все хорошо. Но я не думаю, что Бог будет вмешиваться в такую жизнь. Он пришел тем, кому плохо. Мы поем одну песню: лишь там я найду твои следы, где людям тяжко, где тяжело, где нуждаются. Вот там Господь придет туда. Такому человеку, чтобы получить счастье, нужно быть искренним. Прежде всего, нужно сказать правду: Господи, мне плохо, я погибаю. Мне тяжело от грехов. И может, другие люди думают, что тебе, мне хорошо, а мне тяжело. И поэтому я пришел к тебе. И поэтому я прошу тебя, прости меня, измени мою жизнь. Прийти к тому, которому дана власть прощать грехи. Это делается очень просто. Это нужно встать и прийти к Господу. Благодарю Тебя за эту возможность, которую Ты дал мне для покаяния, Господи. Благодарю Тебя за то, что Ты даешь мне возможность принести все грехи мои к ногам Твоим, Господи. Освободи душу мою от тяжести грехов моих, Господи. Прости мне бесчисленные грехи мои. Не оставь ни одного уголка в душе моей, Господи, в котором могло бы утаиться лукавство мое, Господи. За все Тебе хвала и слава. Аминь. Аминь. Постой, помолиться. Господь наш Небесный Отец, Владыка, благодарим Тебя, что Ты даровал это общение. Господи, прошу Тебя, чтобы Ты и этого человека, парня, Я не знаю, как его зовут, Господи. Ты его душу согрей своей любовью, чтобы услышал слова «Прощаются тебе грехи». Господи, чтобы пошел за тобой, куда бы ты ни повел. Во имя Иисуса Христа прошу тебя, чтобы ты благословил его, искать тебя в каждом дне и быть с тобой. Хочу тебя просить, чтобы ты и дальше благословил это служение, чтобы еще многие обратились к тебе, Бог наш. Аминь. Аминь. Может, еще у кого-то есть желание сразу так сделать такой же шаг, искренне сказать: Господи, мне тяжело от грехов. Если есть таковые, друзья, вы можете пройти сюда, и мы также еще помолимся вас Богу. Ну, садитесь, пожалуйста. Садитесь. Если у кого-то будет такое побуждение, вы не стесняйтесь, выходите вот подобно этому человеку. Вы желаете помолиться? Помолитесь, пожалуйста. Смотрите. Бог мой, прости мои грехи, ибо грешен я перед Тобой, и бесчисленные мои грехи перед Тобой. Господи, я верю в то, что Ты, Твоя кровь омывает грехи людские. Также прости мои грехи, ибо много я их сотворил. Господи, дай мне возлюбить Тебя, как возлюбил Ты нас. Аминь. Дорогой Иисус, очисти мое сердце от всякого греха, прости меня за все мои грехи. Покер тебя, служа старших, чтоб служать тебе. Аминь. Аминь. Господь наш, вот ты видишь этого юношу, эту маленькую девочку, которые пришли сюда для того, чтобы ты простил грехи. И они это нуждаются в этом. Они сознают свою вину. И я прошу тебя ради Иисуса Христа, ты прости им и сообщи им о своем прощении, чтобы сердца их миром наполнились, чтобы снята была тяжесть греха, этот груз. И они пошли бы новой жизнью, новой дорогой за тобой, имея счастье, имея мир. Господь, я прошу тебя, вот сейчас дальше будем мы изучать эту тему. Слово твое. А ты, Духом Святым, подскажи тем людям, кому надо примириться. Более того, прошу тебя, ты помоги сделать этот шаг победы к новой жизни, к счастливой и благословенной. Верю, что поможешь. Бог наш. Аминь. Садитесь, пожалуйста, друзья. Давид говорит так: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания». То есть ему было тяжело. Он говорит так: «День и ночь тяготела на мне рука Твоя, свежесть моя исчезла, радости не стало». Друзья дорогие, в жизни человека бывает так. У него все не так. Трудности, переживания, вокруг много врагов. Что бы ни делал, обязательно найдется враг. Его никто не понимает. У него, знаете, успеха в жизни нет. Жизнь его на пределе. Нервы не выдерживают. Так сгущается тьма, как будто бы все восстали против него. Как будто бы нет человека, который может понять его. Это вот это состояние. Когда молчал, обветшали кости мои. Тяготела на мне рука твоя. Нету выхода. Друзья, это причина греха. Вот причина. Не надо сейчас никого пока винить. Я бы хотел, чтобы мы в этот момент, если у кого-то есть эти переживания, оставили кого-то винить. Хотя в вашей жизни можно было сделать, было сделано очень много того несправедливого. Но почему-то Бог допустил. Почему-то Господь вот рукой своей не загородил всякое нечестие, всякую несправедливость против тебя. Может быть, это жатва твоей жизни. Может быть, ты так точно поступал и сеял совсем немножко. И думал, ничего, и даже тебе было интересно и весело от того, что у тебя что-то получалось. Говорю, да это просто шутки. И ты не обращал внимания на то, как это тяжело воспринимал другой человек. Может, в твоей жизни ты кого-то оскорблял, и у тебя тоже так вот не обращал внимания, а там кому-то было тяжело. А вот теперь Господь вот не ставит свою руку, не загораживает тебя, а наоборот, как будто как тяжестью давит. И чем ты, кажется, ближе хочешь светить и жить, чтобы тебя Бог понял, а у тебя все сложнее и сложнее. Я однозначно понимаю, друзья, тяжело человеку от того, что у него внутри тяжесть греха. Вот что давит. Вот потому, что он молчит. Потому, что он не говорит самых простых слов. О чем Господь ему сказал: признай свою вину. Признай свою вину, попроси у Бога прощения. Что же произошло с Давидом? Он мучился, Не знаю, сколько он мучился, много времени мучился он или мало, но успела и свежесть его обветшать. И, знаете, эту тяжесть пережить успел он, мол, эту тяжесть греха, тяжесть от этого камня перенести. Вот потом он говорит, можно сказать, он не выдержал, говорит, ну я открыл тебе грех мой. Я признался. Признал своему. И следующий момент. И ты снял с меня вину греха моего. Много Господь от нас требует, друзья? Тяжело признать свою вину? У нас на нашем языке, на русском языке, есть одно простое слово, которое практически люди его выговаривают с большой сложностью. А иногда любыми путями его обойдут, заменят другим словом, только не скажут так, как надо. Это слово простое – прости. Прости меня. А не так, знаете, или извини, скажут меня, или так, да я не хотел, да это так случайно получилось. А вот этого простого слова, от которого зависит практически решение, ведь если мы хотим услышать от Господа «прости меня», нужно, то есть прощаются тебе грехи, нужно сказать «прости мои грехи». Вот то, что ты хочешь, Господь всегда и спрашивает, что ты хочешь от меня? Если ты хочешь, чтобы Бог тебя простил, так ты и скажи, Господи, я нуждаюсь, там, ты меня простил, я признаю свой грех, свою вину. И Господь прощает. Дальше он говорит так, друзья. После того момента, когда он попросил прощения у Бога, он говорит, ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Господь говорит о том, что вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое будет над тобою. Ну, может быть большего счастья, друзья, когда вот так Господь близок, когда и направит, и вразумит, и защитит нас, когда Его благословляющее око будет над нами. А потом еще Он делает предупреждение, наверное, нам с вами. Говорит, ты не будь как лошак несмысленный, как конь, которого нужно обуздывать, которого нужно в челюсти вставлять, насильно его поправлять. Он сам не хочет этого делать. И Бог не хочет насильно делать ничего с тобой, абсолютно. Он не пришел насиловать тебя, заставлять. Ты в одну сторону, он тебя в другую сторону будет тянуть. Бог так не поступает. Он потом говорит, много скорбей у нечестивого. У человека, который не покоряется Богу, он идет и наказывается, у него много скорбей. А уповающего на Господа окружает милость. Друзья, я обращаю внимание не у праведника, который не согрешил, милость окружает, а вот тому, кто открыл свое сердце, кто доверился Богу. Вот тот милость получил. Вот того начинает окружать милость Господня. Несправедливость, потому что в справедливости там должно быть воздаяние, там должно быть наказание. А вот милость Божья начинает окружать такого человека. Сам удивляешься, насколько Бог милостив к нам. Поэтому у человека веселье о Господе. Поэтому у него радость, торжество, потому что он уповал на Бога. Хорошо тому человеку, которого зовет Господь. Вот я однозначно хочу сказать, вот выходили сюда молодые вот юноши, обращаясь к Богу, их позвал Господь. Никто их не призывал, вы выходите сюда, кайтесь. У них это было побуждение, они пришли к Богу. Я хочу сказать, это особый праздник для человека. Я хочу прочитать место Священного Писания, записано послание апостола к евреям, глава 3, 7 стих. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегодовал народ сей и сказал, непрестанно заблуждают сердце, не познали ни путей моих, поэтому поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Пока говорится ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших». Что происходит с человеком, тогда, когда он слышит голос Божий. Как он себя чувствует в этот момент? Ведь это очень важно. Многие люди не разбираются, что со мной происходит, почему у меня вот такое состояние. А это очень нужно понимать, чтобы нам вовремя отреагировать на призыв Божий. Я и хочу напомнить некоторые моменты, что же происходит с человеком, когда Господь говорит к нему, когда Господь близок возле него, когда он вот так, ну, хочет, протягивает руку свою или как-то вот, знаете, зовет его к себе. Происходит с ним очень простое, друзья. Вот я напомню некоторые места Священного Писания или так вот события. Иоанна 16 глава 8 стих. Дух Святой пришед обличить человека о грехе. Вдруг человек вспомнит свои прежние грехи. В самый неподходящий момент. Говорит, зачем нам мне здесь надо? Вот в данный момент я пришел сюда для того, чтобы послушать Слово Божие, посмотреть, как люди здесь радуются, может быть, или наоборот, чем они занимаются. И вдруг вспоминается картина прошлых грехов, может, самых мерзких. Зачем она? И совесть человека осуждает в этот момент. Он видит себя грешником, как пророк Исаия говорит, когда услышал голос Господа, что он свят, увидел его, и в этот момент говорит сразу, погиб я человек с нечистыми устами, он вспомнил всю свою жизнь мгновенно. Это так, когда он приближается к Господу, где-то рядышком, он вспоминает то прошлое и понимает, что он грешник. Друзья, я хочу сказать, а это Дух Святой обличает тебя, подготавливает тебя к покаянию. Это он тебе говорит о том, что тебе мешает иметь общение с Богом. Это действие Божие. Второе, на что бы я хотел обратить внимание, умиление сердца. Деяния апостолов, 2 глава, 37 стих. Написано, что они, слыша Слово Господне, проповедь, умилились сердцем своим и говорили апостолам, что нам делать, мужи, братья. Умиление сердца тогда, когда вот человек начинает сокрушаться, начинает смиряться, когда он уже не хочет восставать против Бога, тогда, когда появляются слезы на глазах его, он понимает о том, что ему пришел тот момент, когда Господь хочет простить его. Знаете, он уже сердцем своим слышит, что Господь совершенно рядом. И поэтому он задает вопрос, что мне делать? Простит ли Бог мои грехи? Где выход? Может, есть смысл просто еще попытаться уложить, как-то вот все усилия свои потребить, чтобы как-то победить грех? Выйти сначала из греха, а потом уже как-то к Богу идти. И волей-неволей сегодня никто не задает тебе вопрос, что тебе делать, ты говоришь, как ты решил, что тебе выполнять. Ты сам себе задаешь этот вопрос, что мне делать? И в сердце твоем есть два голоса. Один голос, иди ко Христу, иди, примиряйся, проси у Бога прощения. Другой голос тебе говорит, не спеши сегодня, когда-нибудь другой раз ты успеешь. Это две власти. Это власть Божия, которая нежно, тихо и спокойно напоминает тебе, и, может быть, не так настойчиво, а, может, так вот просто и кротко говорит, хочешь, чтобы я простил тебя, хочешь иметь это спасение, приходи ко мне, я жду тебя, я не оттолкну тебя. Другая же власть, которая давно тебя ведет по этой земле, втягивает в грех, она вновь и вновь тебе говорит своим голосом, не спеши, не делай этого шага, не поймет тебя, не простит тебя Господь. И у тебя вопрос, что делать, кого послушать? Того или другого. А я еще хочу сказать тебе, это Господь приблизился к тебе. И потому у тебя появляется этот вопрос. Третье, на что бы я хотел обратить внимание, это желание исправить свою жизнь. До этого ты жил и старался наслаждаться временными греховными наслаждениями. Ты думал, что там твое счастье. Ты думал, что вот там ты себя видел, там каким-то большим человеком. И вдруг сейчас у тебя появляется новое желание поменять жизнь, исправить ее. Кто тебе эти желания дает? Кто тебе желание это дает, чтобы тебе начать новую жизнь? Это приближившись к тебе Христос. Это Он, кому дана всякая власть, Он по своему благоволению к тебе производит в тебе новое желание. Друзья, я хочу обратить внимание, так написано, что Бог по своему благоволению ко мне, Он производит во мне и хотение, и действие, то есть новое желание. Я однозначно хочу сказать, тогда, когда Бог заговорил к тебе, это у тебя счастливый момент. Ты удостоился этой великой милости, когда Бог обратил на тебя внимание, когда Он пожелал протянул тебе руку любви своей, когда Он произвел тебе эти новые желания, может, и для тебя новые желания, но ты еще не знаешь, что это такое, и тебе хотелось бы иметь эту новую жизнь, новое счастье. Это праздник души твоей. Не всегда такое будет. Может, ты нередко сам обращался к Богу и говорил: «Господи, услышь меня, ответь мне, скажи мне, как поступить, что делать». И в обратно ты ничего не слышал. И ты находился в полнейшем тупике. А сегодня Господь тебе говорит. Сегодня Он тебе протягивает свои руки. Ты можешь, задаешь себе вопрос, у тебя появляется это новое желание. Я бы хотел сказать, как пережившему это жизни своей, не пропусти этого момента. Это твой день, который Господь посетил тебя. Это твой день, когда Господь заговорил тебе, когда Он близок к тебе. А Господь говорит, что Он не пропустить этой возможности. Ну и последнее, на что я хотел бы обратить внимание, это Луки 24 глава, 32 стих. Два ученика, которые шли из Иерусалима в Эммаус, они шли, были полны печали, полны тревоги и переживания. К ним подошел Иисус Христос, они Его не узнали, Он начинает с ними разговаривать, доказывать им, говорить им Священное Писание, показывать о том, что Христу надлежало воскреснуть из мертвых. Они ничего понять пока не могут. Для них это все закрыто и ново. А потом, когда Господь открылся им, они узнали Его, первое, что они сказали, не горело ли в нас сердце наше, когда Он изъяснял нам Писание. Не загоралось ли оно? Не говорило ли это на наше? Это родное, это меня сюда влечет, это мое. У тебя появляется жизнь, у тебя появляется надежда. Тогда, когда Господь касается твоего сердца, когда говорит тебе, у тебя тогда появляется надежда, выход из тупика. Этот тупик, эту надежду дает тебе Бог. И вот в этот момент, тогда я хотел тебе сказать, не пропусти этого момента. Иди ко Христу, пока Господь зовет тебя. Ныне, когда услышишь голос Его, не ожесточи сердце своего. Я еще хотел бы обратить внимание, что есть еще один голос, который тоже обвиняет тебя, что ты грешник или грешница. И мрак такой насеивает. Не дает никакого выхода. Это не голос Божий, это голос сатаны. Если тебе Господь указывает выход из твоего положения, это Его действие, это твое спасение. Твой день спасения, если у тебя сегодня на сердце тяжесть. Мне не нужно говорить, что тебе нужно делать. Тебе об этом подсказывает сам Господь. Голос Божий. Я обращаю внимание, на что же нужно нам вот сегодня посмотреть. Среди нас разный уровень нашего состояния духовного. Кто-то первый раз пришел, кто-то является членом церкви давно, кто-то охладел в жизни своей, кто-то, знаете, уже каялся и опять, наверное, нужно каяться. У каждого свое состояние. Как тебе поступить? Как поступить, тебе подскажет сам Бог. А что Он может подсказать вообще человеку? Одному Он говорит, тебе нужно исповедать твой грех. Другому Он просто говорит, тебе нужно покаяться в твоем грехе или в твоей жизни вообще. А кого-то Господь, может быть, зовет на большее, на служение, на труд. И каждому Бог говорит свое. Благословил бы Господь, друзья, чтобы в жизни твоей слышал ты голос Божий. Исаия, когда прошел этот путь очищения, получил прощение, вновь услышал голос Божий. Кого мне послать? И кто пойдет для нас? И тогда он с радостью сказал, вот я, пошли меня. Вы знаете, сегодня много молодежи, церкви или около церкви, для них безразличны сегодня погибающие души. Для них безразлично сегодня, прославляется Господь или нет. Они не понимают, куда их Господь зовет и что им дальше делать. И причина лишь одна, друзья. Их разделяет с Богом грех. Они не могут слышать голоса Божия. Кого послать? Кто пойдет? Кого благословить? Кто сегодня будет дело делать мое? Для них это закрытое, далекое. Я обычно говорю, когда человек живет, и, может, долгое время живет, и считает себя христианином, и у него не происходит этих святых желаний, беда, тревога для такого человека должна быть. Почему Бог перестал говорить ко мне? Почему я не понимаю воли Божьей? Почему меня тянет в мир временное греховное наслаждение? Почему я в церковь себя заставляю идти? Почему? Задайте себе этот вопрос. Ответ будет один. Бог скажет тебе, почему. Он укажет тебе на путь. Ты тогда поймешь, что тебе делать. Может быть, сегодня ты оттолкнешься от голоса Божьего. Может, ты сегодня не захочешь пойти навстречу ко Христу. Это твое право. Может, скажешь, я уже много раз слышал и еще не раз услышу. И слова призыва, и сердце твое, может, так вот бьется трепетно. И тебе трудно этот шаг сделать. Я хочу сказать, что придет еще один момент, когда ты услышишь голос Божий. И услышишь его в ответ на свою молитву, на свою просьбу. Тогда, когда Господь возьмет церковь свою, тогда ты будешь вновь молиться Богу и сказать: «Господи, отвори мне, услышь меня. Ведь ты же мне говорил, ведь я же бывал на собраниях, ведь я же склонялся, может, молился тебе, может, пел тебе. Я никогда не отрицал тебя, прими меня». И тогда написано: «Я им скажу». Тогда они услышат голос простой: «Отойдите от меня, я никогда не слышал вас». Тогда ты поймешь, что тот голос, который ты сейчас услышал, он тебя раньше звал и приглашал к себе. И ты добровольно отказался. И действительно, Господь тебя не знает, ты не откликнулся на его зов. Ты не доверился ему, ты не слышал в своей жизни этих простых, сердечных слов, которые меняют жизнь. Прощаются тебе грехи твои. Ты видел это, как и другие получали, но сам до этого не получал. Тогда тебе никто помочь не сможет. Бог каждому человеку дает время для покаяния. И сегодня в нашем собрании тоже это время есть. И ты можешь сейчас, вот мы будем заканчивать первую часть, воспользоваться этой дорогой возможностью, этим временем прийти к Иисусу, попросить прощения, покаяться перед Ним, и Бог, будучи верен и праведен, простит тебя и очистит. Он изменит твою жизнь, Он даст тебе новые желания, новую жизнь даст тебе. Я хотел бы еще обратить внимание, прежде чем закончить свою проповедь, на такой момент. Ну а что, если тебе безразлично? Ты понимаешь, может, что ты грешник, но у тебя на сердце совершенно безразлично. У тебя нет этого желания, тебя не влечет, не тянет туда. Но ты просто понимаешь, что ты грешник. И когда тебя сейчас спросят, ты где будешь, если Господь придет сегодня, или твоя жизнь оборвется, ты можешь с уверенностью сказать: да, я буду в аду, другого пути и нету. Ну что всем, то и мне. Таких сегодня людей очень много. Но у меня, говорит, не тянет, меня не горит, меня тянет в другую сторону, меня тянет на временные греховные развлечения. Что тогда тебе делать? Неужели Бог тебя отвергает, и тебе нет спасения в этот момент? Я бы хотел сказать, друзья, Господь сказал: приходящего ко мне я не изгоню вон. На страницах Священного Писания мы находим такие моменты, кого Господь позвал, и Он откликнулся, пришел. И находим тех людей, которые сами пришли к Нему, и Он не оттолкнул, и принял их, и они пошли за Ним, и вместе с ними были, и Он их сделал и учениками своими, и апостолами, и людьми, которые способны были выполнять волю Господню. И поэтому Господь сказал: я не оттолкну тебя, не изгоню приходящего ко мне. Может быть, ты считаешь, что я слишком грешник, как я пойду к Господу? Вот такой, какой есть, такой и иди. Итак, если Господь тебя не зовет, ты все равно иди к Нему. Иди, потому что Он не оттолкнет тебя. Для того, чтобы человеку примириться с Господом, не чувства нужны, а принятие решения. Так, как это сделал Давид. Он говорит: я молчал, мне тогда было тяжело, но я открыл тебе грех мой, и ты снял с меня вину греха моего. Поэтому сегодня и тебе я хочу сказать: принимай решение и иди навстречу к Богу. Иди к Нему, Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Он пришел, чтобы и тебе даровать это прощение. Не жди чего-то особенного. Бог сегодня дает прощение всякому, приходящему к Нему. Время благодати, оно заканчивается. И по своей великой милости, и по своей власти Бог его держит. Держит его для того, чтобы еще ты успел примириться или успела примириться и получить новую жизнь. Ты можешь уйти, отвергнуть Господа и пойти таким, как и пришел. Это твое право. Но нам бы очень хотелось сказать: не смущайтесь, друзья, идите ко Христу. Я бы даже хотел попросить вас. Вы не отлаживайте на завтра день покаяния своего. То, что сегодня можно сделать тебе, сделай сегодня. Сделай, чтобы Господь благословил тебя, чтобы ты имел или имел это счастье. Я вновь хочу сказать: самый счастливый человек, тот человек, который в жизни своей услышал: прощаются тебе грехи твои. Если ты хочешь быть таким человеком, Если ты хочешь иметь это счастье, ты пройди сюда, помолись вместе с нами Богу, обратись к Нему, и Он простит тебе твои грехи. Я предлагаю, чтобы мы, вставшие, могли спеть псалом. Что ты медлишь на грешном пути, слыша зов Иисуса? Приди, у кого есть желание, вы проходите сюда, и мы между куплетами будем давать вам такую возможность помолиться Богу, и Бог простит вас по милости своей. Новозаветные повести нас покоряли дух, самоотверженным поиском грешный заблудший луч через года столетия. Призыв Христа звучит, если с Иисусом ты встретишься, счастью найдешь ключи. Иисус слышит сердце стук, Иисус стал нашей судьбой, Иисус самый близкий друг, Иисус наша жизнь и любовь. Если спасение светится счастьем в твоих глазах, если с Иисусом ты встретился, ближним спеши сказать и проявив усилие, всем расскажи вокруг, как повстречав Спасителя, друга обрел твой дух. Иисус слышит сердце стук, Иисус стал нашей судьбой, Иисус самый близкий друг, Иисус наша жизнь и любовь. Иисус слышен сердце стук, Иисус стал нашей судьбой, Иисус самый близкий друг, Иисус наша жизнь и любовь.